обязанностью харкнуть и сказать «свинья», проходя мимо двери дома номер 33. Вот что я понял про немцев. Похоже, они без ума от свиней. Маленький вопрос и ответ на него. И кого, по-вашему, каждый вечер заставляли вытирать с двери плевок? Точно. Угадали. Когда женщина с утюжным кулаком велит тебе пойти и стереть с двери плевок, хочешь не хочешь, а пойдешь, особенно если утюг горячий. Вообще-то это стало обычным делом. Каждый вечер Лизель выходила на крыльцо, вытирала дверь и смотрела на небо. Обычно небо было как помои, холодное и густое, скользкое и серое. Но время от времени несколько звезд набирались духу показаться и посветить, пусть и несколько минут. В такие вечера Лизель задерживалась подольше и ждала. «Привет, звезды!» Ожидание. Крик из кухни. Или пока звезды опять не пойдут ко дну, в хлябе немецкого неба. Поцелуй. Малолетний вершитель. Как и в большинстве маленьких городков, в Молькинге было полно чудаков. Несколько жило на Химмельштрассе. Фрау Хольцапфель была лишь одним из таких персонажей. Среди остальных имелись и такие. Руди Штайнер, соседский парнишка, помешанный на чернокожем американском спортсмене Джесси Оуэнзе. Джесси Оуэнз, 1913-1980, американский чернокожий спортсмен, четырехкратный чемпион Олимпийских игр 1936 года в Мюнхене. Бег на 100 метров, на 200 метров, эстафета 4 на 100 метров, прыжки в длину, посрамивший гитлеровскую идею превосходства белой расы. Фрау Диллер, истинная арийка, хозяйка лавки на углу. Томми Мюллер, мальчик с хроническим воспалением среднего уха, которое обернулось несколькими операциями, розовым ручейком кожи, нарисованным поперек лица и постоянными подергиваниями. И мужчина, известный главным образом как Пфиффикус, сквернослов, рядом с которым Роза Хуберман покажется златоустом и праведницей. В общем-то, люди на улице жили довольно бедные, несмотря на ощутимый подъем немецкой экономики при Гитлере. Бедные районы города никуда не делись. Как уже упоминалось, соседний с Хуберманами дом занимала семья по фамилии Штайнер. У Штайнеров было 6 детей. Один, пресловутый Руди, скоро станет лучшим другом Лизель, позже ее товарищем, а иногда и подстрекателем в преступлениях. Лизель познакомилась с ним на улице. Через несколько дней после первой ванны мама разрешила Лизель выйти погулять с другими детьми. На Химмельштрассе дружбы завязывались под открытым небом, невзирая на погоду. Дети редко ходили друг к другу в гости. Дома были тесными, и в них обычно мало что содержалось. Кроме того, дети предавались любимому занятию как профессионалы на улице. Футболу. Команды были хорошо сыграны. Ворота обозначали мусорными баками. Лизель была новенькая, и ее тут же впихнули между этими баками, освободив, наконец, Томми Мюллера, даром что он был самый никчемный футболист, какого только знала Химмельштрассе. Поначалу все шло очень мило, пока Томми Мюллер не сбил в снег Руди Штайнера, отчаявшись отобрать у него мяч. «Че такое?» — заорал Томми. Его лицо дергалось от возмущения. «А чё я сделал?» За пенальти высказались все в команде. И вот Руди Штайнер вышел против новенькой Лизель Меммингер. Он установил мяч на кучку грязного снега, уверенный в обычном исходе дела. В конце концов, Руди забивал пенальти уже 18 раз подряд, даже когда соперники позаботились выдворить из ворот Томми Мюллера. Кем бы его ни заменили, Руди забьет. В этот раз Лизель тоже попытались выгнать из ворот. Как вы можете догадаться, она уперлась, и Руди ее поддержал. «Не-не», — он улыбался, — «пусть стоит». И потер руки. Снег перестал падать на грязную улицу.